Глава 16. Отыскав чернильницу и бумагу, Ханна отослала миссис Кэмерон небольшое послание. «Я обдумала ваши слова и готова ответить. Если вы присоветуете приличную лавку с готовым платьем в пределах Ипсвича, то мы можем встретиться в городе уже завтрашним днем». Ответ пришел еще до заката. «Лучшая лавка готового платья находится на Тай-стрит, около церкви Святого Варфоломея. Завтра в 11 я наведаюсь в город за перчатками мистера Нэша. Можем встретиться прямо в лавке, если изволите, и совместно подобрать для вас новый наряд». «Решено. Сделано». Ханна чуть свет поднялась с постели и, несмотря на неутешительные прогнозы доктора относительно раненой ноги, вполне сносно передвигалась, едва ли о ней вспоминая. Миссис Фарингат, ясное дело, заквахтала, обвиняя ее в равнодушии к собственному здоровью. Мол, ей бы лежать и лежать, а не по дому в халате шастать. Узнав же, что девушка того больше собралась в город, она и вовсе разволновалась, обещая донести об этом хозяину. Как могла, Ханна заверила сердобольную женщину, что графу Солсбери нет до нее дела, а значит, и тревожить его нет никакой надобности. Только выпросила обещанное ей платье и пешком направилась в город. Осень только-только вступала в права, но клёны уже начали багроветь, а липы, напротив, покрылись восхищающий глаз позолотой. В контрасте с зеленеющими полями буйство красок поражало воображение, и девушка, неторопливо бредущая по дороге, наслаждалась каждой минутой своей одинокой прогулки. А в Ипсвиче, небольшом городке, состоящем из трех шумных улиц, легко отыскала лавку готового платья. По сути, содержавший ее мистер Зильбер, говорливый еврей с длинными пейсами, был все равно что старьевщиком, но на порядок более респектабельным, чем любой из его лондонских собратьев. Одежду он предлагал добротную, хоть и ношеную. «В этом ряду, мисс, вы точно отыщете что-нибудь по душе», — угодливо сказал он, припроводив Ханну к вешалкам с лучшими платьями. Когда-то, должно быть, эти наряды принадлежали знатной дворянке, но теперь скромно пылились в углу невостребованные клиентками Зильбера. «Мне бы что-то попроще», — разочаровала Ханна хозяина лавки, и тот кивнул. «Тогда вам сюда». Пока Ханна выбирала одежду, в лавку вошла миссис Кэмерон и присоединилась к ней, помогая советам. Расплатившись за покупки выданными ей мажордомом деньгами, Ханна в сопровождении новой знакомой покинула лавку и направилась вслед за нею к зданию церкви. «Внутри можно не опасаться, что нас кто-то подслушает, да и увидеть не сможет», — сказала женщина, толкая дверь и впуская их внутрь. «Итак, вы обдумали мое предложение?» — спросила она, присев на скамью. «Могу я на вас положиться?» Опустив сверток с вещами рядом с собой, Ханна ответила честно. «Надо признать, миссис Кэмерон, ваша просьба до сих пор вызывает во мне опасения, и вполне обоснованные. И если бы не вчерашний визит мистера Нэша в Рейвенхолл, когда граф буквально вышвырнул его вон, вряд ли я стала бы вообще с вами встречаться». «Понимаю», — кивнула ее собеседница. «И ценю вашу искренность. Но увиденное, как я понимаю, возбудило в вас любопытство. Было бы ложью не признать этого, да. Не объясните, каким образом неприязнь милорда Солсбери к Нэшам и ваша просьба поселить мальчика в Рейвенхолле связаны между собой». «Боюсь, я не могу этого сделать, по крайней мере, теперь», — ответила женщина, но добавила. «Разве что после... в качестве благодарности за оказанную услугу. А если я не соглашусь помогать? Я очень надеюсь, что вы этого не сделаете, мисс». «Потому что не захочу своего разоблачения перед графом?» — уточнила она. «Потому что ребенок нуждается в помощи», — ответила миссис Кэмерон, очень серьезно, и Ханна снова заметила в ней искреннюю заботу о мальчике, подкупившую ее в прошлый раз. «Я расспросила о Нэшах после нашего прошлого разговора», — призналась она. «Об их семействе отзываются исключительно хорошо, характеризуют как добропорядочных, набожных членов общества. А мальчику якобы повезло попасть в этот дом на воспитание. Сам он, насколько я понимаю, маленький сирота». Миссис Кэмерон помолчала немного, будто гадала, насколько доверится ей и доверится ли вообще. «Скажу лишь одно, мисс Уэллс», — произнесла наконец. «Мальчик несчастен в том доме, и чем дольше он будет там оставаться, тем несчастнее будет. Ему только 3, насколько я знаю». Ханне казалось нелепым, что в таком юном возрасте можно в принципе говорить о страданиях и несчастье. Дети беспечны и веселы по натуре, разве не так? «Ему 3, но наказывают его так же сурово, как и 10-летнего мальчика», — возразила ей собеседница. «А он хрупкий, глубоко чувствующий ребенок, который закрылся в себе. Он, как я слышала, не говорит до сих пор и не станет». Почти яростно отозвалась миссис Кэмерон, тряхнув головой. «По крайней мере, пока живет в этом доме, рядом с ужасным, тем человеком. Вы о мистере Нэше? Он вовсе не показался мне сколько-нибудь ужасным». Женщина усмехнулась. «О, напоказ он свят, как архангел, а дома истинный дьявол, особенно с этим ребенком. Но почему?» Женщина поняла, что чрезмерно разволновалась, показала больше эмоций, чем хотела бы, и взяла себя в руки. «Так вы поможете мне или нет?» — спросила вместо ответа. «Я готова вам заплатить, если придется. В любом случае, с вашей помощью или без, но я увезу мальчика из того дома», — заключила она решительным тоном. Ханна понимала прекрасно, что ввязывается в совершенно безумную авантюру, что поверила, вероятно, безумице, пусть женщина не выглядела такой. Но любопытство вкупе с каким-то нелепым ощущением правильности поступка толкало ее согласиться. «Я помогу вам», — кивнула она. «Но после вы обо всем мне расскажете». Миссис Кэмерон, с облегчением выдохнув, расцвела благодарной улыбкой. «Я расскажу», — пообещала она. «И клянусь, вы не пожалеете, что помогаете мне. Очень на это надеюсь». Откликнулась Ханна, и они принялись обсуждать план миссис Кэмерон. О нем Ханна и думала, когда, распрощавшись у церкви, женщины разошлись в разные стороны. Направляясь мимо торговых лавок на главной улице, девушка неожиданно сбилась с шага, увидев впереди у таверны 3 мужчин в запыленной одежде. По всему выходило, что они проделали долгий путь, прежде чем прибыли в Ипсвич. И что-то в их лицах насторожило ее. Пустила холодок страха по позвонку. Инстинктивно желая уклониться от встречи, Ханна зашла в ближайшую лавку и пробыла в ней до тех пор, пока 3 приезжих не скрылись в дверях заведения. Только тогда она вышла на улицу и торопливо зашагала из города. Уже ближе к развилке на Рейвенхолл, когда беспричинная вроде бы тревога, скрутившая ее в городе, частично ослабла, Ханна даже над собой посмеялась. Мол, совсем стала трусихой, любой тени боится. И тогда появились они. Выскочили из-за поворота дороги под топот копыт и бряцанья стали, и кружили ее, будто 3 всадника апокалипсиса. Та самая троица в запыленной одежде. Значит, не зря она испугалась. Интуиция не подвела. «Так вот ты какая, Ханна Уэллс», — сказал первый, горцуя перед ней на коне. «С виду девка как девка, но глаза дьявольские, проклятые. С такими не очень-то скроешься. Вот и мы тебя отыскали». «Кто вы такие?» — крикнула Ханна, пытаясь казаться храбрее, чем есть. «Что вам нужно? Пропустите меня!» Она бросалась то в одну сторону, то в другую, но смеющиеся мужчины преграждали ей путь своими животными. В конце концов, тот, что уже говорил с ней, спрыгнул на землю и подступил к ней с решительным видом. «Раз мы не получили ни цента, ты все еще наша собственность, девка», — произнес он. «А с учетом того, что нам пришлось тащиться в эту дыру, чтобы тебя отыскать, получить мы желаем с процентами», — с неприятным подтекстом заключил он, окинув ее изучающим взглядом. Его приятели пошло загоготали, тоже спрыгивая на землю. И сквозь затопивший сердце девушки ужас пробилась одна четкая мысль – перекинуться и бежать. Срочно! И она почти ощутила, как начала превращаться, когда рывок за волосы и громкий щелчок сомкнувшегося на запястье браслета случились одновременно. Ханна вскрикнула, но не от боли, вырываемых с корнем волос, а от ужаса снова оказаться закованной. «Нет, только не это!» Не теперь, когда она слишком свыклась со своей свободой. Ее бравада сменилась жалостливой мольбой и полным отчаянием, но ровно до тех пор, пока она не услышала голос, заставивший ей, как ни странно, поверить, что надежда все-таки есть. «Господа, что происходит? Что сделала эта женщина, что вы столь грубо обращаетесь с ней?» Последующий диалог между мужчинами прошел для нее, как в тумане. Ее все еще грубо удерживали за волосы, но верилось, граф ей поможет. Он не оставит ее в руках этих нелюдей. Он ведь не только дал Ханне денег на платье, он еще выделил для нее комнату в доме. Пусть где-то на чердаке, но все-таки был намерен о ней позаботиться. О ней и мнимом ребенке. Но пока она себя таким образом успокаивала, поведение Солсбери будто нарочно доказывало обратное. И в какой-то момент ей стало понятно, что комната в доме – это одно, а 60 фунтов – другое. Сумма слишком большая, чтобы жертвовать ей ради нее. «Не скажите, сэр», – осклабился собеседник. «Никакая другая девица не сподобилась бы так искусно разукрасить ваше лицо. Если позволено будет заметить, оборотницы знают толк в сладкой боли. Неужели вам не понравилось?» Ханна мысленно застенала. Именно о царапинах на лице этому типу и не стоило бы напоминать графу. Тот отозвался с холодным презрением. «Нет, не понравилось». И сунул руку за пазуху. Трое мужчин напряглись. Те двое, что не держали ее, подняли мушкеты, готовые обороняться. Кажется, они тоже решили, что платить граф не намерен. Скорее применить силу и были готовы стоять до последнего. Но вместо оружия граф извлек из-за пазухи пузатый кошель и потряс им показательно в воздухе. «Здесь 50 фунтов», — произнес он. «Забирайте и убирайтесь». Кошель полетел под ноги главарю троицы и, звякнув своим содержимым, шлепнулся в пыль. Тот, заломив бровь, перевел взгляд с кошеля под ногами обратно на графа. «Девица стоила 60 фунтов, доплатите и она ваша», — произнес он. Ханна, чье сердце в этот момент едва ли билось в груди, замерла, дожидаясь решения своей участи. Заигравшие желваки графа показательно иллюстрировали борьбу, происходившую в нем. И вдруг он стянул с пальца перстень. «Камень стоит больше 10 фунтов». Он швырнул его рядом с деньгами. Главный приказал одному из парней поднять деньги и перстень с земли. Тот проворно растянул завязки у горловины и заглянул в кошелек. Кивнул, подтверждая, что собеседник не обманул. «Будем надеяться, здесь действительно нужная сумма», — улыбнулся главарь, оттолкнув Ханну в сторону. «В противном случае», — подхватил, не дав ему договорить, граф. «Увидев вас снова, я прикажу вас схватить и заковать в кандалы. Вряд ли плаха понравится вам так же сильно, как запугивание слабых женщин». С такими словами он протянул Ханне руку, вздернул ее одним махом на круп позади себя и, развернув лошадь, понесся галопом в сторону Рейвенхолла.